дальнейшем занимался только чистой теорией, был одним из многих избранных, кто пытался объять необъятное, призрачные элементарные частицы и необозримую Вселенную мечтал заключить в едином охвате. Было всякое и восторги, граничащие с безумием перед непостижимой гармонией сущего, и приступы отчаяния перед бессилием и адмирания перед зыбкой надеждой. Сильных эмоций в моей жизни было куда больше, чем расчетливых прозрений. Не только у поэтов чувственное получает перевес над рассудочным. Мне постоянно приходилось оперировать временем. Символ Т был составной частью едва ли не всех формул, какие создавал сам и заимствовал у других. Оно, время, непостоянно и богато сюрпризами. Протон и электрон, не подвержены его влиянию, практически вечны. А, скажем, пион существует невообразимо короткий миг, долю секунды с 16 нулями после запятой. Но и эта супермгновенная жизнь столь же нужна мирозданию, как и жизнь вечных частиц. Космонавт в полете живет чуть-чуть медленнее, чем его товарищ на Земле. И в просторах Вселенной есть колодцы, черные дыры, куда время как бы проваливается и застывает в бесконечности. Относительность времени вне нас, вокруг нас, внутри нас. Миллион лет или много более того понадобилось нашим далеким праотцам, чтобы создать себе грубое рубило, несколько сотен тысячелетий, чтобы вооружиться луками-стрелами, а за какой-нибудь неполный десяток тысяч лет в бурном темпе промчались к теории относительности к космическим ракетам. Природа подарила нам разум и получила взамен динамичность. Наше время. Насколько известно, люди почти никогда не бывали довольны своим временем, с завистью вглядывались или в прошлое, мол, вот тогда-то была жизнь, не чета нынешней, золотой век, или с надеждой в будущее. Проницательный Белинский с неосторожной восторженностью заявил: «Завидуем внукам и правнукам нашим, которые станут жить в 1940 году». А в том году уже шла самая жесточайшая из человеческих войн, Вторая мировая. Я тоже хотел бы знать, что станется с нашими правнуками через 100 лет. Но ошибка Белинского остерегает от оптимистических прогнозов. Чтобы хоть как-то понять будущее, следует обратиться к прошлому, уловить в нем особенности развития. Ньютон к концу жизни обратился к богословию. Эйнштейн увлекался игрой на скрипке, сочинял бесхитростные стихи. Оппенгеймер изучал санскрит. Ну а я кинулся с головой в историю, искал в ней счастливые моменты. В некоторых солидных работах я наткнулся на многозначительные слова «золотой век энеолита». Еще не возникло рабство, еще не произошло резкого разделения на богатых и бедных, а распространившееся земледелие хорошо или плохо кормило людей. Но кто из нас удовлетворится таким ненадежным благозвучием, которое добывается мотыгой, зависит от малейших капризов природы, дождя, не вовремя, случайного града, свалившейся засухи. Золотой век, ой ли. Счастливейшими в истории считается 14 лет Перикла в Афинах. Да, но это счастье казначея, прибравшего к рукам общую кассу. Афины возглавляли союз эллинов, бесконтрольно распоряжались стекавшимися со всех городов взносами. А Сократ в это время был приговорен к смерти, а великий Фидий брошен в тюрьму. Ни одно время, если пристальнее вглядеться, не счастливее нашего. Я так и не отыскал в истории мгновения, про которое можно было бы сказать «остановись, ты прекрасна». Однако жалкое же утешение, мы, где столь же несчастливы, как и наши прадеды, ничуть не добрей, не отзывчивее друг другу. Человечество всегда отказывало себе в лишнем куске хлеба, чтобы получить смертоносное оружие. И теперь танк обходится в десятки раз дороже трактора, работающего в поле. По самомнительности и недоразумению мы продолжаем относить себя к виду Homo sapiens.